Житие преподобного Киприана Устюжского. Память. 29 сентября, 12 октября. Преподобный Киприан Устюжский, по сказанию Устюжского летописца, был землевладелец Двинской Трети и Устюжской волости. Призрев во красное мира сего, он принял на себя иноческий образ с именем Киприан в обители во имя Пресвятой Троицы в Гледине. Жители вновь основанного города Устюга просили преподобного Киприана устроить обитель где-нибудь недалеко от города. Преподобный Киприан, обойдя город и осмотрев местность, избрал место при озерках, за Острожской осыпью, и сначала поставил келью, а с 1212 года начал строить обитель в честь введения во храм Пресвятой Богородицы и церкви по имя архистратига Михаила. Жители Устюга, видя богоугодную жизнь подвижника, приносили ему все необходимое для устройства обители, и многие стали подвязаться вместе с преподобным Киприаном, который с радостью и любовью принимал всех. Святая обитель возрастала, преподобный Киприан, по выражению устюжского летописца, был признан начальником святой обители и пастырем Христова стада, но по смирению не принимал священнического сана. О подвигах преподобного свидетельствовал камень, служивший ему изголовьем. Во время ночных молитв подвижник держал его в руках, чтобы бодрствовать и постоянно пребывать в молитве. Преподобный Киприан представился 29 сентября 1276 года и был погребен в основанной им обители. Впоследствии на месте погребения был построен храм в честь преполовения святой Пятидесятницы.